ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى говорит в своем священном писании: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. Каждая душа вкусит смерть. И посему Аллах سبحانه وتعالى узаконил процедуру погребения человека и научил верующих, как лучшим образом отдать право брата мусульманина в процессе погребения. И иншаллах, чтобы каждый мусульманин был на ясности, как провести процедуру погребения своего брата-мусульманина и как отдать ему должным образом его право. Мы проведем этот урок для того, чтобы разъяснить об основах этого права мусульманина перед другим мусульманином, как сказал в этом посланник, саллаллаху алейхи вассалям, право верующего перед верующим пять, и назвал одно из них право погребения верующего над другими верующими. И сама же процедура погребения является процедурой в дань уважения верующему брату-мусульманину. И она никак же не является возвеличиванием брата-мусульманина после его смерти. И поэтому те общины, которые взяли за основу в погребении это возвеличивание мертвых, они заблудились так, что впали в невежество, впали в заблуждение, впали в многобожие, впали в нововведение. И поэтому посланник, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как курайшиты многобожники проходили на кладбище, посещали своих святых и взывали к ним, или же женщины, которые следовали за мужчинами на кладбище, побивали себя, побивали свои лица и разрывали одежду на себе, Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил женщинам посещать могилы до тех пор, пока не дошло до них слово Аллаха, как должно быть осуществляться процедура погребения. И также Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал совершать намаз на кладбищах и в сторону кладбищ, для того, чтобы люди не стали возвеличивать усопших до уровня богов и до уровня тех, которые достойны поклонения. И также посланник, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает от Ибн Аббаса, ради Аллаху, что когда прочитали Сурат аль-Джинн и назвали богов, которые были во времена Нуха, алейхиссалям, а это Лат, Узза, Вадда, Васуа, Ванасра, он сказал, это были праведные люди, после смерти которых люди построили над ихними могилами строение. И затем они стали поклоняться этим святым людям, поклоняясь этим строениям. И поэтому, если же человек выходит из ограничений ислама в вопросе погребения, то, конечно же, неотвратимо он впадает либо в нововведение, либо в многобожие. Поэтому шариат четко уяснил те границы, в которых должно происходить вся эта процедура. И над этим работали многие ученые, как имам Шафи, имам Малик, имам Абу Ханифа, имам Ахмад, для того, чтобы научить верующих, как должным образом, с уважением, с почестями проводить в последний путь своего брата-мусульманина или же сестру-мусульманку. И поэтому мы должны пояснить для себя, что процедура эта является только как уважение для своего брата или сестры-мусульманку, которую мы проводим в последний путь. И первое, с чего начинают ученые в своих книгах, разъясняя похоронную процедуру, то они начинают с того момента, когда человек находится на предсмертной ложе, и человек уже чувствует приближение смерти. И в этот момент вокруг сидящие близкие или же братья, или же сестры-мусульмане, на них ложится обязанность и являются некоторые поступки желательными для них отношения своего брата или сестры-мусульманки. Первое из них – это то, чтобы, упоминают ученые, это то, что поднять его на какую-либо возвышенность, как, например, кровать или на матрас, чтобы, если человек этот лежит на полу, или же бывает, что, например, человека сбила машина, или он упал с какой-то возвышенности, то поставить этого человека на кровать или на матрас, чтобы он не лежал на полу. Затем повернуть его в сторону Кыблы. И так как упоминают об этом ученые, что повернуть так, чтобы ему было удобно, либо на боку, либо на спине. Если же на спине, то чтобы стопы были повернуты в сторону Кыблы. Если же на боку, чтобы грудь его была повернута в сторону Кыблы. Также из того, что упоминают ученые, это чтобы напоминать ему о том, что последние слова мусульманина должны быть, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является его посланником. Что же означает, чтобы последние слова его были шахады? То это, чтобы после этих слов не было никаких других слов. То есть, если человек, который находится в предсмертном агонии, говорит «Ля иляха илляллах», а затем сказал «Подайте мне воды», то ему надо напомнить, чтобы он сказал опять «Ля иляха илляллах», потому что последними его словами были «Подай мне воды». И это говорят ученые, рахимахумуллах. Также приводится учеными, что это упоминание, напоминание бывает двух видов. Первое – это в приказном виде. Как ты говоришь, скажи «Ля иляха илляллах». И ученые говорят, что этот вид является более нежелательным, так как может быть человек, который одолевает боли, услышав приказ, что «скажи ля иляха илляллах», его возьмет больше злость, и он, напротив, будет упорствовать, чтобы не сказать эти слова. И более предпочитают ученые, чтобы это было как оповещением, как, например, рассказать ему хадис о том, что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, чьи последние слова будут «ля иляха илляллах», и рассказать награду этого поступка и так далее. И из того, что упоминают ученые, чтобы вселять надежду умирающему, что если, как Аллах Субхану ва Тааля говорит, я такой, каковым представляет меня мой раб. И для этого надо вселять ему надежду, что Аллах является милостливым, и чтобы он не отчаивался встречи с Аллахом Субхану ва Тааля. И чтобы умирающий не желал себе смерти, даже его если одолевают боли, так как желание смерти является порицаемым в исламе. И чтобы он делал дуа, что если смерть является благом для него, чтобы Аллах Субхану ва Тааля забрал его, и если же жизнь является благом для него, чтобы Аллах продлил ему жизнь. И также, знаете, братья, что ученые сказали, если же смерть, то есть наступление смерти и мучения продлеваются, то это только по милости Аллаха Субхану ва Тааля, для того, чтобы очистить этого больного, этого умирающего человека от его грехов. А что же касается, если человек умер быстрой смертью, то это тоже милость от Аллаха Субхана ва Тааля, что не дал ему мучиться много в этой жизни и забрал его лучшим образом. И также из благих поступков верующих, которые застали умирающего брата или сестру, чтобы они делали дуа за этого брата, чтобы Аллах Субхана ва Тааля облегчил ему мучения, очистил его от грехов и наилучшим образом собрал его душу, и чтобы Аллах Субхана ва Тааля смилостился над ним и сделал его из обитателей рая. И также из благих поступков является, если человек узнал, что где-то на предсмертной агонии находится человек, который является неверным, чтобы посетить его, чтобы благой вестью обрадовать его, что если он произнесет шахаду, что нет Бога кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, что он приобретет прощение от Аллаха и приобретет райские сады от Аллаха. Как это делал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, когда услышал, что один из юношей, иудейских юношей, лежит и умирает, то он, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, поспешил навестить его и сказал: «Скажи, что нет Бога, кроме Аллаха». И этот юноша посмотрел на своего отца, и отец сказал ему: «Подчинись словам Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям». И этот юноша, последними его словами были, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его посланник. И из этой истории мы берем, что мусульмане должны быть милостивы не только к своим братьям, но и проявлять милость тем, которые являются неверными, для того, чтобы вести их в ислам, даже если это делается в последний миг. Вторым этапом, который проводят ученые, это этап, когда человек уже покинула его душа. И в этом случае надо убедиться, что тело стало полностью умерщвленным. То есть, что на самом деле душа покинула тело. Ведь бывает, что происходит, что человек, он умирает клинической смертью или что-либо еще. И поэтому в наше время стало еще проще, так как медицина сегодня может установить и различить клиническую смерть от полной смерти. И поэтому, дорогие братья, первое дело надо убедиться, что человек на самом деле умер полной смертью. И после того, как он умер, как это пришло в хадисе от посланника, саллиллаху алейхи вассалям, что когда умер сподвижник Абу Саляма, посланник, саллиллаху алейхи вассалям, закрыл ему глаза и сказал: «Поистине, взор провожает душу». Одним из благих дел является закрыть ему глаза и делать дуа за этого верующего. И закрыв глаза, в этом есть еще и следующая мудрость. Быть может, у этого верующего после того, как ушла душа, его взор скосился, например, глаза скосились, или же зрачки упали и так далее. И что вид этого прекрасного брата может измениться после того, как душа рассталась с телом. И поэтому для того, чтобы сохранить прекрасный лик нашего брата, должны закрыть ему глаза. И если рот является открытым, то тем самым закрыть ему рот и завязать чем-либо, чтобы рот не открылся после этого. То есть завязать какой-либо тряпкой или же веревкой рот, чтобы не открылся после того, как мы его перенесем или же будем переносить, или еще что-либо. Поэтому, дорогие братья, это все делается для того, чтобы сохранить прекрасный лик этого верующего, чтобы люди не ужасались от взора на него. Второе – это закрыть полностью лицо какой-либо тряпкой, чтобы на него не смотрели люди, так как это тоже является из тех вещей, которые являются для того, чтобы проявить полное уважение своему брату-мусульманину. И является дозволенным открыть только это лицо для близких людей, как отца, матери, жены, сына и тех, кто полюбил его при жизни, чтобы они могли взглянуть на него последний час, и также является дозволенным поцеловать это лицо, это прекрасное лицо верующего, которое рассталось со своей душой. Это то, что пришло из достоверных хадисов посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Если до этого тело не было повернуто в сторону Киблы, то надо после того, как тело уже рассталось с душой, после того, как брат умер, надо повернуть это тело в сторону Киблы и поставить уже его только на спину, повернув его стопу ног в сторону Киблы. И тогда он примет положение, лежачее положение на спине, повернув стопы ног к Кибле, и глаза, как мы сказали, у него будут закрыты, и рот у него будет закрыт, и на лице у него будет лежать кусок ткани для того, чтобы никто не смотрел, кроме как его близких. И также верующие должны говорить, повторять: «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун», «Поистине мы от Аллаха пришли, и поистине к Нему мы возвращаемся», тем самым напоминая себе и окружающим, что смерть может постигнуть каждого, и что это является обязанностью мусульманина перед мусульманином. Также, после того, как провели эти действия, и то, что упоминают фукаха, ученые фикха, это чтобы размять суставы, то есть взять руку и размять, или взять кисть, размять для того, чтобы в дальнейшем, когда мы будем омывать это тело, было легче омывать этот труп. И то, что упоминает ученый фикха в последующей стадии, а это третья стадия, стадия омывания тела, что это является основной стадией, которая производится по отношению к мертвым. То есть то, что было перечислено до этого, если же есть возможность омыть тело сразу, то поворачивание в сторону Киблы и так далее, все это является не из необходимых вещей. То есть, если есть возможность омыть, нет необходимости в том, чтобы поворачивать мертвую Киблу и так далее. Надо начинать с того, что омывать тело. Так как ученые поставили правило, что в похоронах основное правило – это поспешность. То есть отдать тело земле, чем раньше, тем лучше. И поэтому основная стадия является это омывание тела. И поэтому подробнее, иншаллах, мы поговорим об этой стадии. Что касается этой стадии, то первое, о чем говорят фукаха, ученые фикха, это человек, который будет омывать тело. Условия, которые поставили к нему ученые, первое, это чтобы он был справедливым. То есть человек, от которого не знали мы лжи, и не знали, чтобы он делал хиба, или намима, или бухтан, то есть не сквернословил. Так как если этот человек увидит на теле усопшего что-либо из недостатков, он будет распространять этот недостаток среди людей, рассказывать о нем везде, где только у него это получится. Поэтому, дорогие братья, человек, который будет омывать тело, должен быть человек адль, справедливый, тот, который мы не слышали от него ни лжи, ни сквернословия и так далее. И первое то, что ставится из тех, кто должен омывать тело, а это его близкие из семьи, как отец или брат, или же если это была женщина, как мать или сестра. Относительно женщин должны омывать женщины. Относительно мужчин должны омывать мужчины. Исключение делается только омывание жену мужем. То есть жену может омывать муж. В иных же случаях, как мы уже сказали, мужчину должен омывать мужчина, женщину должна омывать женщина. Второе условие, которое ставят ученые, это чтобы человек, который омывает, должен знать сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как ее омывать. Так как многие те, кто омывает тела, приносят какие-то нововведения, и из-за этого мы не отдаем должным образом право нашего усопшего брата. И третье – это количество людей, которые будут омывать. То есть берем только то количество людей, которые нам являются необходимыми. То же количество людей, чтобы там собралось множество людей из числа близких, родственников, друзей, знакомых, является недопустимой исламом. Достаточно человека омывающего и двух ассистентов, которые ему будут помогать в помывании этого тела. Что же касается усопшего, то относительно его ученые сказали следующее, что с него снимается одежда, то есть полностью снимается одежда. Кроме как покрываются тканью его места, которые должны прикрываться, то, что называется в исламе аура. То есть кусочком тканью скрываются места у мужчины, это от колен до пупка, а у женщины это полностью тело. И мы еще объясним, как омывать в таком случае водой это тело. Затем изолируется от каких-либо украшений, как, например, кольцо, или же серьги, или цепочка и так далее. Если же является сложным удалить от этого человека кольцо, то если есть возможность без причинения вреда усопшему снять это кольцо, то надо снять это кольцо. Если же причиняет это вред тем, что живому причинило бы это вред, то это является запрещенным в исламе, так как отношение наше к усопшему телу подобно тому, как отношение наше к живому телу. И поэтому ислам запрещает всякое причинение каких-либо повреждений телу усопшего мусульманина. Затем, удалив тело, изолировал его от одежды, изолировал его от драгоценных изделий. И также, если есть на теле человека пластырь или же нитки от швов, или же есть гипс на руке и так далее, от всего этого изолируется тело для того, чтобы уже вступить в процедуру омовения. Процесс омывания человека производится двух видов. Первый вид – это то, что является достаточным. То есть, если вы пролили на все тело вместе с намерением и со словами «Бисмилля», то это является достаточным для того, чтобы похоронить этого усопшего. А также есть лучший образ омывания тела, а это тот вид, к которому пришел посланник, саллаллаху алейхи вассалям, и разъяснил нам из своей священной сунны. Человек, который омывает, должен сделать намерение, что он будет омывать усопшее тело. И это всего лишь знание сердцем, как сказали ученые фикха. То есть, если ты подошел к усопшему телу, у тебя должно быть сердце, достаточно, чтобы в сердце было знание, для чего ты к нему подошел. Или даже если зашел в комнату, где будет омывать тело, ты зашел для того, чтобы омыть это тело. Этого намерения достаточно, то есть намерения сердца. Затем начинаешь со слова «Бисмилля». И первое дело – это очистить тело от каких-либо осквернений. То есть, если на теле человека есть раны, которые истекают кровью, или же изо рта вышло то, что он как рвота, или что-то еще появилось на теле, то удаляются эти нечистоты. Затем, после того, как удалились эти нечистоты, тело полностью омывается мочалкой, которую люди используют при купании, наносится на него мыло и проводится по всему телу. Моется все тело. То же место, которое покрыто покрывалом, поднимается лишь покрывало, и под этим местом, несмотря на это место, то есть несмотря на аура, на то место, которое мы скрыли кусочком полотна, под этой проводится рука, под этим полотном, для того, чтобы не прикоснуться и не посмотреть на это место. То есть будет эта женщина, как мы сказали, которая аура, которая является все тело, или будет это мужчина, который аура является от колен до пупка. И так омывается все тело. И здесь появляется трудность омывания спины. И поэтому омывание спины делается следующая порядочность. Первое – это ставится, то есть для того, чтобы омывать, мы должны знать два условия. Первое – это то, что является желательным предпочтение правой стороны перед левой стороной. То есть вначале омыть правую сторону, а затем омыть левую сторону. И чтобы омыть правую сторону со стороны спины, надо перевернуть тело. И знаете, что тело усопшего нельзя поднимать при омытии тела. И нельзя его переворачивать на живот. Лишь только можно поднимать бока. И поэтому при омывании тела, чтобы помыть со стороны спины, сперва ставится правая нога на левую ногу, а затем поднимается, при помощи ассистента поднимается правая часть спины. То есть при помощи ассистента поднимается правая часть спины и моется, и проводится этой мочалкой по этой части. Затем возвращается правая часть спины и возвращается правая нога на место. Затем левая нога ставится на правую ногу и со стороны спины также поднимается при помощи ассистента и моется. И так мы омыли мочалкой и помощью мыла все это тело, чтобы избавить его от нечестия. И в этом случае, когда во всех случаях, когда моется со спины или моется со стороны передней части тела, ни в коем случае верующий из числа моющего, из числа ассистентов не должны смотреть на ту часть, которую мы закрыли полотном. Будет это даже если взор мужчины на мужчину или взор женщины на женщину. То есть, если омывающий является мужчиной, нельзя смотреть на тело усопшего мужчины. И также нельзя смотреть верующим женщинам на ту часть, которую мы скрыли полотном. Аура женщины нельзя смотреть. Поэтому, даже поднимаясь со стороны спины, мы не должны смотреть на эту часть, а должны просто проведением, и не должны притрагиваться открытой рукой. Обязательно либо должны быть перчатки, либо должна быть мочалка, которой мы моем это тело. Затем, омыв при помощи мочалки и мыла тело, мы омываем ее водой, поливая либо кувшином, либо поливая шлангом. И это первая процедура, которая касается очищения тела от нечистот. И после того, как мы очистили тело от нечистот, мы приступаем к омыванию тела, начиная с малоомовения, или то, что называется вудо. И начинается она с того, что омываются кисти рук. Кисти рук – это вот до этой части. Берется правая рука усопшего и моется его кисть руки. Затем берется левая рука усопшего и моется его кисть руки по три раза, начиная справа, затем левая. Затем необходимо омыть ноздри и полость рта. Для этого берется три кусочка ваты, которые мы окунем в воду и начнем чистить. Раз, затем второй, два, затем следующий раз, два, и так три раза. Затем также полость рта. Берем вату, уже, которую мы окунули в воду, и моем сверху полость рта и внутри настолько, насколько мы можем просунуть, не повреждая челюсть, не повреждая саму полость рта. И таким образом три раза поверх и внутрь. Достаточно до зубов. Омыв нос и омыв полость рта, Переходим к омыванию лица. И омывание лица производится тем, что омывающий берет воду в руки и проводит ее по лицу усопшего 3 раза. Затем берется правая рука и омывается до локтя 3 раза. 1 раз, 2 раза и 3 раза. Затем левая рука и омывается 1 раз, 2 раз и 3 раз. Проводится по ней вода. Затем берется вода на руки и проводится по волосам усопшего и по ушам усопшего внутри и снаружи. Это делается 1 раз всего лишь. Затем моются ноги усопшего. Правая нога 3 раза и левая нога 3 раза. Затем производится омывание самого тела, начиная с правой стороны усопшего. То есть правой стороны усопшего. Пролили на правую сторону усопшего воду, затем поставили правую ногу на левую ногу и подняли правую сторону усопшего и помыли со стороны спины. Затем вернули на место, вернули правую сторону на место, поставили левую ногу на правую ногу, подняли левую сторону и помыли переднюю сторону усопшего тела и заднюю сторону усопшего тела. Затем омываем оставшуюся часть ног, то есть омываем полностью ноги. Омываем полностью ноги, омываем под покрывалом, которым мы закрыли часть мужчины, часть женщины, несмотря на это место, и не притрагиваясь к этому месту, проливаем на него, на эту часть полностью водой. Затем остается омыть голову, пролив на нее воду и омыв ее полностью, шею и волосы, и то, что находится, та кожа, которая находится под волосами, омыв полностью тело. Этим мы закончили 2-ю стадию. И 3-я стадия – это стадия омывания водой из камфоры. То есть берется камфора и разбавляется в воде, и тем самым омывается этой водой, омывается тело, как мы уже упомянули во 2-й части омывания тела. То есть таким же образом, начиная с правой части тела, затем левую часть тела, затем ноги, затем левая нога. Для чего ученые говорят, что именно камфора? Она является тем средством, которое служит для защиты от быстрого и раннего разлагания тела. Поэтому ученые советуют мыть этим раствором из камфоры для последнего омывания телом до того, как его окутает саван, или как называется это, части материала. Однако появляется проблема, когда из усопшего выходит что-либо. И надо прибавить сверх 3 омываний, надо прибавить еще. Например, мы омыли тело и уже думали, что тело готово для того, чтобы окутать его в саван. То есть для того, чтобы окутать его в материал. И как из тела усопшего вышло что-то из нечистот. Либо вышла кровь, либо вышло что-либо. И поэтому необходимо прибавить еще одну стадию очищения. И ученые разногласят, удалить эту нечистоту или же повторить всю процедуру. И является наилучшим это повторить всю процедуру для того, чтобы должным образом проводить брата мусульманина или сестру мусульманку в последний путь. Это являются все стадии омывания усопшего. И хотелось бы здесь уточнить, что если из тела усопшего, из заднего выходят нечистоты, как же удалить их? То берется следующий метод. Ставится рука под шею усопшего и поднимается, медленно поднимается со стороны спины, поднимается с тела усопшего. И правую руку ставится на живот для того, чтобы немного давить на него. И таким образом выделяется то, что находится в полости живота у усопшего, для того, чтобы выдавить из него то, что выходит, и то, что мешает нам завершить омывание этого тела. И все это делается с мягкостью и умеренностью. То есть не надо резких или там полных поднятий тела и так далее, или сильные давить на живот и так далее. То есть делается в меру для того, чтобы не повредить тело, не повредить внутренности этого усопшего. И этим, иншаллах, завершается стадия омывания тела усопшего. И после того, как мы завершили мыть тело, если же стало необходимым прибавить еще одну процедуру омывание, то необходимо завершить процедуру омытия тела нечетным количеством, как, например, если понадобилось 4 процедуры омытия тела, надо завершить ее 5-й, даже если нет в этом необходимости для усопшего. И также, если мы завершили омытие тела, также является дозволенным провести полотенцем по телу усопшего, чтобы осушить и удалить капли воды от тела усопшего. И здесь бы хотелось бы в конце ознакомить братьев, что вода, которой омывают верующие тело усопшего мусульманина, должно быть водой не горячей и не холодной, той водой, которой омываются люди. То есть, чтобы она не была слишком горячим кипятком и не была слишком холодным, то есть серединной температуры. И этим, иншаллах, мы завершим эту часть процедуры, как омытие тела верующего. Затем ученые фахи упоминают следующую стадию, а это окутывание усопшего в материал, который называется саван. И этот материал, как сказали ученые, желательно, чтобы он был белым, из хлопка. И чтобы он был того размера, который необходим для того, чтобы... То есть размера усопшего. И для того, чтобы можно было полностью окутать тело усопшего. Если это является мужчина, то нужно 3 части ткани, то есть 3 ткани. Если же это является женщина, то здесь необходимо, чтобы было 5 кусков ткани. Первый кусок ткани – это будет то, что одевается снизу, то есть делается как юбка. То есть одевается снизу от пупка до низу. То есть обворачивается от пупка до низу. Затем одевается на женщину то, что называется рубаха. Затем то, что называется, то есть то, что накладывается на голову, чтобы было открыто то, что только лицо. И уже 2 других материала она была в размер женщины, чтобы можно было окутать полностью женщину. И об этом, иншаллах, мы расскажем сейчас подробно. И начинается такфинуль мейт, окутывание мертвого в ткани, начинается что? С того, что сворачивается ткань с двух сторон. Так что собирается посередине. Затем поднимается правая сторона, и под него кладется эта ткань, которую мы свернули. Затем она переворачивается на правую сторону, и берет, и снизу мертвого она раскладывается. Для того, чтобы не поднимать усопшего и заново не ставить, так как мы сказали, что нельзя поднимать тело усопшего, а надо в полном уважении отнестись. этому телу. Затем та часть ткани, которую мы использовали для того, чтобы скрыть аурат, а это, как мы сказали, у мужчины от колен до пупка, а у женщины это все тело, для того, чтобы скрыть во время мытья, мы убираем и ставим новое. И когда заменяются эти ткани, ставится одно сверху, и все присутствующие не смотрят на ту часть, которая является ауратом, а ставят сверху усохшего ткань, затем убирается из-под него эта уже испачканная ткань, и ставится новая. То есть мы поставили новую ткань, заменили все старое, все грязное, заменили новым и чистым. Затем уже с левой стороны начинается окутываться, начинаем окутывать усопшего. То есть с левой стороны, это первой тканью, мы начинаем окутывать усопшего. Затем вторую часть ставим, правую часть ставим на левую. Опять ставим левую часть, ставим и ставим правую на левую. Итак, три ткани ставим на усопшего, и уже со стороны головы и со стороны ног мы начинаем скручивать эту ткань, в которой находится усопший. Скручиваем, скрутив, завязываем эту часть. То есть со стороны ног, скрутив его, хорошенько завязываем эту часть для того, чтобы она не раскрылась. Также со стороны головы скручиваем и завязываем для того, чтобы оно не открылось. Затем тремя кусочками ткани завязываем тело, делаем узелки на теле усопшего. И этим завершается такфинуль мейт, то есть завершается окутывание усопшего в эти кусочки ткани. Можно открывать лицо усопшего, если до этого кто-то из его близких не успел посмотреть на него и пожелал, чтобы в последний час посмотреть на близкого для себя человека. И также является желательным каждую часть ткани сделать миском, первую часть ткани сделать миском, вторую часть ткани сделать миском, третью часть ткани сделать миском. Также является желательным сделать миском каждую часть, на которую этот верующий совершал саджда в этом мире, как, например, лоб, ладони, как место, где он совершал саджда из частей ног, как колени и стопы ног. И все это является из желательных и дозволенных вещей, то, что можно совершить по отношению к усопшему верующему из числа мужчин и женщин. И на этом завершается часть, которая называется подготовка тела к усопшего к его погребению. И следующая стадия называется стадия тахмиль, а это нести верующего уже к месту, где будет совершать над ним джаназа намаз, то есть молитву над усопшим, и затем уже будут хоронить этого верующего. Значит, ставится тело этого усопшего, чтобы нести его к месту совершения над ним молитвы, ставится на носилки. И также ученые сказали, можно ставить его в гроб. Но, однако, не предается земле, он в гробу, а вытаскивается из гроба и предается земле без гроба. И является желательным нести женщину либо на носилках, которая будет покрыта сверху тем, что не будет передавать явный образ очертаниям тела женщины. То есть сделать какую-либо сверху этой носилки, сделать что-либо сверху и обмотать каким-либо материалом. Или же нести ее в гробу, то, что является, как мы сказали, дозволенным, только не хоронить в гробу, а вынести из гроба и похоронить ее в отсутствии гроба. И приходит хадис от посланника, саллаллаху алейхи вассалям, что тот, кто сопровождал процессию, то есть нес носилки до места, где будет совершать над ним молитву, а затем нес его до места, где он будет похоронен, что этому человеку два кайрата. И когда посланника, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, что означает кайрат, он сказал, что это награда в размер Ухуд, горы Ухуд, то есть самая большая гора в продолжительности и в величине, в которой находилась в то время в Медине. И поэтому, указав тем самым на величину этого и на желательность этого дела, благого дела. И начинается ношение и сопровождение погребального процесса, начинается с дома усопшего. То есть с того момента, как усопший умер, помогает во всех этих тех делах, которые необходимы для того, чтобы предать земле это тело усопшего. И поэтому верующие должны помочь в этих процедурах с самого дома. Должны помочь сопровождать носилки с самого дома, а не с того места, где совершается джаназа-намаз. И поэтому верующие несут носилки, передавая одни друг другим. И не передаваясь бегу, и не идя медленно, а смиренно, равномерным шагом идя и немного спеша для того, чтобы предать земле тело усопшего. И первой стадией является это совершение молитвы над телом усопшего. Дозволено совершать его в мечети, и также дозволено совершать его на кладбище, если отведено для него определенное место на этом кладбище. Оба места являются дозволенными. Однако наилучшим местом является просторное место, где можно совершить, да, не входя в мечеть, не входя на кладбище, какое-либо просторное место, в котором совершается эта молитва. И также, как и во всех коллективных намазах, существует имам и существуют ряды верующих, которые совершают намаз за имамом. И желательно, чтобы рядов было больше. То есть, чтобы не был один длинный ряд, не было два длинных ряда, а чтобы чем больше рядов, тем лучше. И из условий этой молитвы, чтобы тело усопшего было перед имамом. И если это является телом мужчины, то имам стоит над головой у мужчины. А если же это является женщина, то он стоит посередине этого тела. И также нету разницы, является ли это ребенком, то есть является ли это ребенком из числа женского пола или из числа мужского пола. Также, если это является ребенком из числа мужского пола, то стоит человек, имам стоит над головой, а если является из числа женского пола, то стоит посередине. И также, как и во всех молитвах, то есть во всех намазах, ставится тело в сторону кыблы, то есть тело находится между имамом и между кыблой. И первое из условий является, чтобы тело стояло между имамом и между кыблой. Затем имам совершает такбир, то есть говорит «Аллаху Акбар». И таких такбиров может быть 4, может быть 5 и может быть 6. И также пришло, что может быть 7 и до 9. Однако более достоверно, что это 4 такбира. Более наилучшее это, что 4 такбира. И поэтому имам сделает 4 такбира. Первый это вступительный такбир. Говорит Аллаху Акбар. Затем про себя читает сура Фатиха, не начиная с открытия, с дуа, который открывает намаз. То есть начинает с самой чтения суры Фатиха. Затем говорит Аллаху Акбар, и стоящие сзади верующие следуют за имамом. Затем читается салават, то есть благословение пророка Саласам, который называется салават Ибрахимия. Затем говорится «Аллаху Акбар» и делается дуа за усопшего. делается дуа только на арабском языке. И делается дуа, если это является мужчиной в мужском роде, если это является женщиной в женском роде. И если это является ребенок, то делается дуа за их родителей, потому так как дети не имеют на себе грехов. И третий такбир, четвертый такбир, говорится «Аллаху Акбар». И можно либо молчать, либо можно делать дуа за себя и за всю исламскую общину. И затем говорится, дается салям только в правую сторону, говоря «Ассаляму алейкум ва рахматуллах». И это является вся процедура молитва за усопшего. После завершения молитвы за усопшего верующие провожают тело усопшего до кладбища, где пройдет захоронение этого прекрасного тела верующего. И об этом, иншаллах, мы подробно поговорим в следующем нашем уроке, в котором мы будем говорить о погребании усопшего и о соболезновании близким усопшего. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы умертвил нас на шахадат ля иляха илляллах, чтобы Аллах Субхану ва Тааля сделал нашу лекцию для нас благом в судный день на наших весах благих дел, чтобы Аллах Субхану ва Тааля собрал нас всех верующих в райском саду. Акулю ма тасмаун, ва астагфиру ли ва лакум ва лисаир аль-муслимин, ва альхамду лиллахи раббиль аалямин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.